Yesterday, when the marriage ceremonies were happening, a ugly looking black old man felt to marry a very beautiful and charming looking white woman. And he told that. And the white woman was not offended. On the contrary, she said, no, no, you are not old. And that dot is multiplying, multiplying, becoming a fetus, becoming a child, becoming a young then boy, becoming a young man. At that, or becoming a middle man or old man. So that dot is now standing before the mirror and telling, I am beautiful, I am ugly. I am black, I am white. I am tall, I am short. I am strong, I am weak. Yeah? I am old, I am young. Who is telling that? God is telling. So that is why Bhagavad Gita says, the nama and rupa. Rupa means form. Nama means name. These are all mayas. Naming is an information. Shivendu Rahini is an information. And great-grandson of Rahini Mahasaya is an information. Kriya Yogi is an information. See, and of course these information are useful. We are not against information. But when we have psychological investment in these information, positive or negative, then the problem starts. So, the ancient wisdom of humanity says, it is good to have name and form, but human beings have the potential to remain free from the name and form, in spite of the fact that this name and form should be available for practical reasons. И эта маленькая точка начинает постепенно размножаться, увеличиваясь постепенно, становясь эмбрионом, затем младенцем, затем это ребенок, вырастающий молодого человека, затем человека преклонных средних лет и так далее. И взрослый человек сейчас стоит перед зеркалом и говорит, ага, я красив или я уродлив, я чернокожий или белый, я толстый или тонкий, я сильный или слабый. Но Бхагавад Гита говорит, что и имя, и форма – это всего лишь майя, это иллюзия. Имя – это всего лишь техническая информация. Кринь-йог – это всего лишь техническая информация. И в информации нет ничего плохого. Она полезна нам в функционировании в ежедневной жизни, в выполнении различных задач. Проблема начинается тогда, когда мы создаем психологические обращения, вовлекаемся, создаем отношения, осуждение или приятие.